Борис Пельняк. Верность. Издательство «Советский писатель». Москва. 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Посвящаю Марку. 20 лет тому назад было подполье молодости. Была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных рощ. Было 20 лет от роду, была студенческая фуражка, было не вера, но знание. Знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен, труд прекрасен, жизнь прекрасна, прекрасно человечество, и все впереди. На митингах в кладбищенских бурьянах надо было говорить всем сердцем о грядущей справедливости мира, о революции, мира, против которого тогда восстал этот юноша, готовый обнять мир, о революциях, которым этот юноша готов был отдать свою жизнь. Мир полицейских, жандармов, стражников, приставов, мир империи был вражественен и проклят, щетинился силою, бесправием, виселицами, тюрьмами, и мир незнакомых домов, где были явки, где переутомленного человека кормили колбасой, поели чаем и осторожно укладывали спать на диване в столовой, иной раз двоих на одном диване, впервые встретившихся. Этот мир был миром братьев, миром справедливости, равенства, чести, где один за всех и все за одного, где нет слов «твое» и «мое», где направо тюрьма и смерть, налево революция, ослепительная справедливость. Этот рассказ посвящен любви. Как приходит любовь? Как уходит любовь? И что дано человеку любовью? Великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку? Или великая радость, когда тяжесть любви есть счастье? Как надо человеку нести любовь? И все же было у него в этом двадцатилетии однажды, только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь, прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной квартире, и столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал «Русское богатство», превратилась в чудесность, запомнившись на двадцатилетие. И все превратилось тогда в чудесность. Чашка чая, которую передала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут, и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые глаза, уходившие в бездонности, в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с русским богатством сказал тогда, что пора спать. Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перекраивались чудесностью бессонницы. Рядом спала или не спала девушка, которая была больше мира. Он не знал даже ее имени. Это все, что было в том двадцатилетии. Жизнь сильнее человека. Это все, что осталось тогда.